15. Это в мою честь. Что бы сегодня ни происходило приятного, мысленно говорите себе: «Это в мою честь». Увидели на улице огромный билборд со словами «Я люблю тебя» — это в вашу честь. Кто-то запустил вечером салют — в вашу честь, конечно же. Начальство расщедрилось и разрешило всем уйти на полчаса раньше. Какое счастье, что у них есть вы. Все, что будет сегодня вызывать улыбку или радовать, все победы и достижения, о которых говорят в новостях, все свидетельства чудесных спасений и невероятных историй, о которых вы сегодня услышите, в вашу честь. Просто потому, что вы есть, и мир таким образом вам салютует. День абсолютного внутреннего тщеславия без угрызений совести и вины. Смысл. Сделайте это ради новизны ощущений. Салютовать самой себе непривычно, но стоит того, чтобы попробовать.